Существует некий широкий диапазон энергии, который я назвал М-полем. Современная цивилизация практически ничего о нем не знает. Это единственное энергетическое поле, которое проявляется и в пространстве времени, и за его пределами, а также пронизывает любую физическую материю. Поскольку М обычно накапливается в живых организмах, одну из полос спектра М-поля можно назвать организованная слоями или порождающая разум энергия. В мире земной жизни М представлена чрезвычайно широко, от инертной материи до микроорганизмов и так далее, вплоть до человеческих разумов. По местным стандартам, М-излучение здесь невероятно разнообразно по своим формам, но по меркам общей протяженности М-поля это всего лишь крошечный участок его спектра. Все живые организмы используют М для общения. Животные чувствуют М-излучение намного лучше людей, которые за редкими исключениями вообще не осознают его присутствие. Мышление представляет собой устойчивое возмущение в М, а эмоции – полосы М-поля, прилегающие к участку мышления. Любовь также является близкой к мышлению полосой М-поля. Порождаемые мыслью явления, как осознанные, так и неумышленные, относятся к побочным проявлениям М. Это означает, что мысль способна влиять на М-излучение и видоизменять его. Переход человечества к пространственно-временным формам общения, таким как речь, письменность, жесты, сильно ослабил его потребность в информационных системах, основанных на принципах М-поля, и приостановил развитие соответствующих систем. Несмотря на это, люди до сих пор постоянно получают М-сигналы из внешних источников, включая других людей, хотя это не осознают ни отправители, ни принимающие. «Я там» целиком и полностью состоит из М. «Там» означает вне пространства времени, но в рамках М-поля. Когда люди прекращают свою деятельность в пространстве времени, то есть выходят из фазы во время сна, при потере сознания и в других условиях, они тоже погружаются в М-поле и почти теряют связь с физическим миром. За исключением тех, кто достаточно опытен в обращении с этой энергией, большинство людей безуспешно пытается разобраться с М-сигналами и осознают энергетические миры в этом диапазоне не больше, чем в бодрствующем состоянии. С другой стороны, те, кто знаком с принципами М, редко считают деятельность в мире земной жизни стоящей каких-то усилий. В других местах намного интереснее. Взаимосвязи между людьми, возникающие на протяжении физических жизней, представляют собой отпечатки на уровне М-поля. По существу, это связи между отдельными скоплениями «я там», которые сохраняются в любом состоянии разума и сознания. Те индивидуальности, которые окончательно вышли из фазы пространства-времени, то есть умерли в материальном мире, первоначально могут по привычке поддерживать связь с миром земной жизни. Недостаток знаний позволяет им использовать только зачаточные способности обращения с М. Очень скоро, даже по земным меркам, такое общение приобретает для них довольно низкий приоритет. Однако новые связи, возникающие благодаря жизненному опыту, дополняют прежнее взаимодействие между отдельными скоплениями «я там». Чем сильнее такие связи, например, любовь, тем теснее непрерывное взаимодействие между скоплениями. Если бы мысленное излучение в М-поле, порождаемое человеческими разумами, не было связано с распределением по фазам, его воздействие стало бы всепоглощающим. Но при осознанных фазовых переходах общая совокупность индивидуального сознания оказывается настроенной лишь на отдельные участки такого излучения, то есть пребывает только в одной фазе. Если бы осознание не могло настраиваться на созданные частоты, невозможно стало бы само восприятие. Воздействие М-поля распространяется не только на пространство-время, но и на другие устойчивые и временные миры. Практика позволяет научиться защищаться от получения нежелательного мысленного излучения, хотя такой опыт нередко оказывается болезненным. Все сводится к фазовым переходам. Достаточно прервать настройку на определенные частоты, и никакого влияния не будет. Это относится и к физическому миру, и к нефизическим измерениям. Чрезвычайно заразительным может стать групповое мышление, особенно когда основным его источником становятся эмоции. Сила его воздействия объясняется большой амплитудой излучения. С другой стороны, упорядоченное излучение М-поля одной личности может в тысячи раз превысить сигналы группы, если, конечно, оно распространяется на широкую полосу частот. Чем бы ни был источник мощного сигнала, его получение может оказать влияние на любой разум и тело, которые действуют на резонирующих частотах. Это воздействие усугубляется одним внутренним фактором. Эмоциональные мысли обладают способностью наполнять материальное тело сигналами, которые затем могут неверно истолковываться. Такие сигналы способны вторгаться не только в физическое строение ДНК, но и в структуру «я там». Подобное вмешательство непреднамеренно осуществляет физический человеческий разум, пытающийся управлять М-полем. Последствиями могут стать как крепкое физическое здоровье, благодаря иммунитету, так и серьезные заболевания, а также обострение болезней и смерть, либо, напротив, чудесные исцеления, выздоровление благодаря плацебо. На протяжении всей человеческой истории появлялись люди, которые в той или иной степени умели управлять ментальным излучением М-поля. В одних случаях эти способности входили в намерение отдельного скопления «я там» и предназначались для получения определенного жизненного опыта. В других случаях личность сама вырабатывала у себя такую способность посредством накопления остаточных следов ментального излучения и изучения его практического использования.